но тут же подскочил еще кто-то, сверкнув зажатой ладони крошечным, нестрашным кончиком ножа. Страшно вскрикнула Светлана. Крошечный, совсем нестрашный кончик ножа мелькнул, невзначай как бы коснувшись Знаменского. Большего он не успел, этот нож. Руку с ним железно перехватил Ашир. А дальше было вот что. Дальше Ашир начал кидать этих расхристанных. Он показывал тут всем, как надо делать. Один на дюжину. Он давал урок по самбо. Его тело ликовало, металось и ликовало. А Знаменский стал оседать, ноги перестали держать. «Не дам, не дам, не дам!» — кричала Светлана, подхватывая его. А Ашир кидал их, он был страшен, он был беспощаден, он был прекрасен. Падавшие вокруг него оползали, кто мог, скуля, вжимаясь в асфальт. Вдруг узколобый, тоже отползший, приподнялся на локте, выдернул что-то из заднего кармана брюк и чем-то прицелился в Ашира. В замедленном кино все замерло. Раздался выстрел, Ашир вздрогнул, задумался и стал падать. И снова началось кино, теперь уже незамедленное, замелькали кадры, заверещали милицейские свистки, люди, которые в этом парке блюли порядок, вбежали на танцплощадку. Знаменский высвободился из рук Светланы. Она обрадовалась, отпуская его, оглядывая его, веря, что нож не задел его, страшась разувериться в этом. Боли не было, только кружилась голова, и не своими были ноги, когда Знаменский пошел к Аширу. Дошел, наклонился, кольнуло в боку, он упал на колени. Ашир был жив, но смерть белесой полосой растеклась по его лицу. Он узнал Знаменского, успел сказать ему: «Они выползли. Факт убийственный». Вздрогнули его глаза, дульца закрыли их веки. Ашир Атаев умер. Знаменский еще не понял этого. Он хотел приподнять голову друга и обессилел, упал на бок. Светлана кинулась к нему. Ни слезинки не было в ее отчаявшихся глазах. Она вспомнила профессию, и она начала сражаться за него. Руки нашли его рану, пальцы ощупали, а губы шептали, запекшиеся, вытончившиеся: «Не дам, не дам, не дам». Откуда-то выскочил Дим Димыч, и он был тут, кинулся к ним, к Знаменскому и Светлане, упал на колени возле Знаменского, к небу поднял глаза. Выскочил на площадку Алексей. Подбежал, гримасничая, чтобы не заплакать. Втроем они понесли бегом Знаменского, побежали по аллее через расступающуюся замершую толпу, выбежали к машине, Светлана кинулась за руль, помчалась. А потом был больничный коридор, по которому, сцепив пальцы, ходила Светлана, все время не отводя глаз от двери в палату. Набегали на глаза слезы, она их не смаргивала, она была не одна. На скамье сидели, замерев, Дим Димыч, Алексей, рубаха которого была испятнана кровью. Были тут и Лана с Ларой, заплаканные, постаревшие. Отворилась дверь из палаты, и молодой, очень порывистый, даже в шаге победоносный хирург вышел в коридор. «Будет жить», — сказал он, подходя к Светлане, у которой повисли руки. Кто-то отвел удар. «Везучий он у тебя, Светланушка». Эпилог о Знаменском. Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе, когда переводят люди дух и начинают гордиться и восхищаться своим городом, столь обильным плодами, столь щедрым на долгое и ласковое, зиму прихватывающее тепло. Осень, благословенная осень. И в один из ее благословенных дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился исхудавший высокий мужчина, по-местному вольготно одетый, выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости, чуть грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего, поэтому. Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше. Но вскоре остановился. У столба остановился, на котором уцелело, хоть и сильно выцвела бумажка, сообщающая, что картограф Д.Д. Коноплин дает уроки любознательным.